Глава 12. Разговор двух детективов. Пока колеса поезда, уносящего Винсента к месту назначения, мерно отстукивали незатейливый ритм на рельсах, в офисе полицейского управления сидели двое. Дневная рутина подошла к концу, и теперь оба увлеклись беседой о делах, которые считали важными. Один из них много лет прослужил в полиции. Это был высокий, крупный и властный человек. Седина придавала ему величественный вид, а лицо в морщинах выдавало в нем мыслителя, но при этом и человека действия. Второй ниже ростом. Смуглый цвет лица говорил о его итальянском происхождении. На первый взгляд он казался человеком простым и незамысловатым, и вроде бы спокойным, что совершенно не соответствовало действительности. Его тонкие губы напоминали прямую линию, их уголки никогда не поднимались и не опускались, а в глубине темных глаз таился стальной блеск. «Трудное дело, Кордона», — проговорил высокий, барабаня пальцами по столу. Итальянец пожал плечами. Он стоял, глядя на компаньона, который поднял глаза, словно ожидая ответа, но он не прозвучал. «Да, трудное дело», — повторил тот. «У меня и раньше бывали трудные дела», — отвечал Кордона. «Одни я раскрывал, другие пришлось положить на полку. Но запомни одно». Тут в его голосе зазвучали значительные ноты. «Этот случай имеет такое же большое значение для инспектора Джона Мэлоуна, как и для Джо Кордоны». Высокий детектив внезапно насторожился. На лице появилось вызывающее выражение. Он как будто требовал разъяснений, но, взглянув в темные глаза собеседника, смягчился и громко рассмеялся. «Ха-ха, надеюсь, что ты прав, Джо», — произнес он, опустив глаза. «Но ведь ты знаешь, что я прав». «И знаешь почему?» — прозвучал ответ. «Почему же? Скажи мне». «Твое положение выше. Тебя сделают козлом отпущения». «А тебя?» «Я в борьбе не участвую, а ты участвуешь». «Каким же образом?» Кордона наклонился вперед. «Слушай, Мэлоун», — с нажимом произнес он, — «ты ведь инспектор. Выбрали тебя. Могли выбрать кого-то еще, но именно ты получил эту работу. Волки караулят прямо у дверей, только зазеваешься, как они набросятся на тебя». «А что касается тебя?» «Меня? Кто станет охотиться на меня? Если я зайду в тупик, значит, и другие детективы ничего не найдут. Факты доказывают это. Я получаю результаты в ходе активной работы. Поставь другого человека на мое место. Попробуй, и ты проиграл». «Наверное, ты прав, Джо». «Ты знаешь, что я прав, Мэлоун». «Но ты ведь не отступишься от этого дела, верно?» «Ну, конечно, нет, Мэлоун. Но дело трудное. Ты сам так сказал». Полицейский инспектор засопел. «Если бы этот громила воспользовался собственной пушкой, а не той, которую нашел в сейфе, рано или поздно мы бы его нашли». «Именно в этом он оказался умнее». «Умнее? От того, что выстрелил из чужого револьвера?» «Скорее всего, собственного у него и не было». «Не похоже». Двое собеседников замолчали. Мэлоун продолжал барабанить по столу. Кордона замер, не двигаясь. «Ребята присматривают за слугами?» — задал вопрос Мэлоун. «Они все уехали», — отвечал Кордона. «Что хуже всего, так это то, что все они находились практически рядом с этим человеком. А он после прыжка на лужайку словно сквозь землю провалился». «Точно». «Ты говоришь о секретаре, этом парне Бургесе? Вначале он все хладнокровно описал. Старик Бингем, явившийся с улицы, добавил еще больше, и все-таки...» Мэлоун переплел пальцы на обеих руках. И вдруг поднял глаза. «О, привет, Фриц!» — извиняющимся тоном пробормотал он. «Рановато ты сегодня, а?» Высокий плечистый детина тупо посмотрел на него. «Ага. У тебя самая лучшая работа здесь у нас, Фриц. Ты это знаешь?» «Ага». Кордона рассмеялся, не разжимая губ. «Ага», — передразнил он. «Только это от тебя и услышишь, Фриц. Слышь, парень, ты какой-то бледный сегодня. И малость отощал. Тебе неплохо бы поупражняться. Кордона пожал плечами и посмотрел на Милоуна. «Все в порядке, Джо», — откликнулся тот. «Фриц останется здесь, когда мы уйдем». Детина взялся за ведро и швабру, и двое собеседников больше не обращали на него внимания. «Джо», — сказал инспектор, — «а ты кое-что соображаешь». «Ну, конечно». «Знаешь, ведь немногие этим отличаются». «Точно. Именно это и делает мозги ценными». «Пора оставить глупости. Ты знаешь, какая началась игра. Ставки высоки». «Верно». «Все эти книжные истории о великих детективах — полная чушь. Надо долго и много трудиться, чтобы добыть информацию. Что мы и делаем. И получаем то, что нужно». «Но сейчас не получаем, Милоун». «Знаю, Джо. Это потому, что мы слишком глубоко копаем. Этот случай не похож на другие. Для него нужен полет фантазии». «О чем это ты?» «Слушай, Джо, произошла парочка небольших ограблений. Много шума они не наделали, потому что украдено было всего ничего. Но мы их тоже не раскрыли». «Ну да, Милоун. За них взялись не наши лучшие люди». «Я знаю. Но я уверен, что они ведут к этому преступлению. И еще кое-что. Чем больше я о них думаю, тем больше убеждаюсь. Здесь что-то нечисто. Это дело серьезное. Остальные так, эксперименты». «Здесь мы имеем убийство». «Верно, Джо. Но непреднамеренное. Давай попробуем взглянуть на дело с точки зрения бандита, который его затеял». «Ага, Милоун, ты подозреваешь преступника Асса. И тут ты ошибаешься». «Почему же?» «Потому что никакой Асс в деле не участвовал. Просто свора мелких бандитов в городе, но ни одного серьезного». Занятые работой руки уборщика отбросили странную движущуюся тень на стол перед Милоуном. «Отойди от света, Фриц!» — прорычал инспектор. Уборщик пересек комнату, унося свое ведро, и пошел, подметая шваброй пол, по направлению к коридору. «Вспомни убийство Сканлона», — произнес Кордона. «Мы знаем, чьих это рук дело. Стива Кронина. Он смылся, но мы его уже застукали и вскоре накроем. А этот парень Ворчун убит в ту же ночь. Двойная работа одной банды. Это показывает, что они просто шайка дешевых разбойников. А еще один второразрядный преступник шарил в сейфе Ладлоу, при этом застрелив миллионера. Это все легко. Самое сложное вот что». Инспектор покачал головой. «Я с тобой не согласен, Джо». «Что ж, это мое мнение». «Так измени его». «Зачем?» «Затем, что нам нужно попробовать новый путь, Джо. Представь, что это дело сложное и изощренное, а вовсе не простое. Прежде всего, поразмысли, что станет с драгоценностями». «Их спрячут. Это может дать нам ключ к разгадке». «Я так не думаю, Джо. А как же насчет остальных мелких краж драгоценностей? Ты думаешь, они держат награбленное у себя?» «Да ничего подобного. Знаешь, почему все эти дела остались нераскрытыми?» «Я скажу тебе, что я думаю, Джо. Они используют новый способ избавляться от этого добра. Вот почему украденные драгоценности не всплывают». Кордона покачал головой. «Хотелось бы мне согласиться с тобой, Милоун. Но я не стану. Зачем бы им куда-то сплавлять эти вещи? Может, они перепродают их китайцам?» Кордона снова помотал головой. «Нет, Милоун. Эти воришки китайцам не доверяют». «Обычно это так. Но я как-то слышал, что китаёзы придерживают у себя подобные штуки». «Болтовня это, Милоун. Я узнавал. Обыскивал целую кучу китайцев, ничего похожего». «Может, они прикрывают друг друга, Джо? Эти узкоглазые хитрые лисы?» Детектив-итальянец согласился. «Ну, возможно», — проронил он. «Так что, если наткнешься на след китайцев, я бы тебе посоветовал пройти по нему до конца». «Здесь я с тобой согласен. Не пропущу ни одной настоящей наводки на этих мошенников». «Так, и вот еще что я подумал. За всем этим стоит крупная фигура. Может, даже две. Или больше. Я давным-давно в этой игре, Джо. На сей раз что-то новенькое. Крупная дичь залегла глубоко. Всю грязную работу выполняют пешки. Трудно будет добраться до дна». «Послушай, Милоун», — заговорил Кордона, — «эта идея насчет большого и умного человека хороша, но этот ум сам себя выдает. И сейчас нет никого на горизонте. Я знаю, потому что я уже раз вел дело, где участвовал Большой Ум. Помнишь бриллиантового Берта? Да. Как его звали по-настоящему? Ну, я не совсем уверен. Бриллиантовый Берт Фаруэлл, так, кажется, его звали. Он воровал драгоценности, но всегда испытывал затруднения со сбытом. На этом мы его и сцапали. Может, есть еще кто-то наподобие него? Ни малейшего шанса, Милоун. Этот парень был очень хитрый. Он пережидает. Разыгрывает из себя невинного. Никто о нем давно не слышал. Он, должно быть, долго готовился, прежде чем взяться за первое дело. Все шло хорошо. Сложности возникли только при попытке сбыть драгоценности. Здесь он просчитался. Я знаю, Джо. Другого такого нет, Милоун. Он исчез. Убит 5 лет назад. Времени прошло достаточно, о кражах забыли. Но потом мы наткнулись на его портрет, записи, все, что было. В молодости он был плохим парнем. Ты считаешь, с ним покончено, Джо? То есть мог ли он остаться в живых, когда машина рухнула с моста? Готов поклясться, с ним покончено. Может быть. Вообще-то он был умный малый. Еще бы. Он был из хорошей семьи. Я однажды встречался с его братом. Он из Калифорнии. Может, он даже обрадовался, когда Берт сыграл в ящик. Для хорошей семьи это несчастье, когда в стаде есть паршивая овца. Когда ты встречался с его братом? Еще до того, как Берт погиб. У него была парочка братьев и сестер. Все хорошие люди. Я с ними познакомился, когда мы охотились за Бертом. А потом, уф, Берт погиб, и конец всему. Да, Милоун, такой человек был только один. Единственный в своем роде. Он точно мог провернуть такую игру, о которой ты толкуешь, но его больше нет. Умнейший парень, говорил на нескольких языках. Ловкий, мог втереться в доверие к любой компании. Он мертв. И точка. И я этому рад. Инспектор Милоун привстал в кресле. «Ну, Джо, будем двигаться дальше. Продолжай работать, детектив. Будем вкалывать, прочесывать тайники. Это принесет, надеюсь, определенные результаты». «Полезно иметь хорошие мозги», — проговорил инспектор, когда они подходили к дверям. «Например, как у Фрица», — подал реплику Кордона, указывая на уборщика, медленно моющего коридор. «Следи за китайцами», — напомнил Милоун. «Ладно, если нападу на след». Собеседники поравнялись с уборщиком. «Доброй ночи, Фриц». «Ага». Дверь за детективами захлопнулась. Уборщик Фриц облокотился на ручку швабры. «Бриллиантовый Берт», — тихо произнес он. «Бриллиантовый Берт Фаруэлл. Мертв». И побежал по коридору прочь от дверей, через которые ушли детективы. Добравшись до потайного шкафчика, он открыл его, вынул сложенную одежду и быстро переоделся. Черный плащ волнами не спадал с плеч. Шляпа с полями полностью скрывала лицо. Вместо Фрица появилась зловещая фигура. Это был фантом, бесшумно двигающийся по коридору. Уборщик Фриц стал тенью. Собрав новые факты, мастер иллюзии выскользнул во мрак. Когда тень достиг конца коридора, он засмеялся тихим, но зловещим смехом. Этот смех очень удивил бы и инспектора Милоуна, и детектива Кордону, доведись им услышать его.